Глава 17. Увидев лицо Аки, я очень пожалел, что не сумел удержать язык за зубами. Идиот. Испугался, что тот человек, возможно, погиб из-за моей неосторожности, вот и размяк, разболтался. Рассказывать ей о маме я вообще не собирался. Мама не хотела видеть Аки, потому что глубоко раскаивалась в том, как поступила с ней. Таким образом, она заявляла о своей ответственности за то, что сделала с дочерью. Она была беспощадна к себе. Я думаю, Аки это понимала, поэтому ни разу не выразила желания повидаться с мамой. Кроме того, она переживала из-за своих приемных родителей. Какой смысл встречаться с родившей тебя матерью, если все равно уже ничего не исправишь? Только мучить себя лишний раз. Предположим, они бы встретились. Что бы возникло у Аки в голове? Человек есть человек. Появились бы всякие ненужные мысли. О потерянных годах. О том, как бы все могло быть, если бы. Так что для душевного спокойствия обеих лучше было бы не видеться. Но я трус. Вот гляжу на Аки и сам себе противен. Если человек может быть бессердечным до конца, это логично. В этом есть смысл, но есть и определенная слабость. Я не в состоянии держать все в себе. Стараюсь до последней минуты, но в конце все-таки даю слабину. Когда до решающего момента остается совсем немного, перекладываю решение на других. Вот такой я тип. И в том, что мы с Аки пришли к этому дню, тоже моя вина. Тайком я пытался найти повод, чтобы подвести черту под жизнью, которую мы вели, да так, чтобы в конечном итоге не оказаться свиньей. И она мне этот повод предоставила. И получилось, что соскочить захотел я, виновата вроде она. Я подтолкнул ее к тому, чтобы она выдавила из себя решающие слова, а потом поставила точку на проведенных вместе днях, решив обратиться в бегство. Но еще болезненнее. Понимание того, что отвращение, которое я к себе испытываю, это не более чем попытка создать себе алиби. Во мне сидит расчетливость. Именно эта часть моего «я» решает, что я должен внушать себе отвращение, поэтому я делаю вид, что живу с этим чувством. Лишь делаю вид, и это приносит облегчение, позволяя оправдать себя в глазах других людей. На самом деле я не испытываю ни вины, ни неприязни к себе. Я ничего не испытываю. Да, вообще ничего, кажется. Скажу больше. Я не чувствую вины даже за то, что тот человек, возможно, погиб по моей вине. Только шок. Я уже смирился с тем, что мамы скоро не будет. Если бы она попала в больницу впервые, шок для меня был бы сильнее. Но с ней случился уже второй удар, и я смирился с неизбежностью. На наше счастье, отец оказался докой в домашних делах и справлялся с ними без труда. Среди людей его поколения такие встречаются редко. Он навещал маму в больнице, делал все по дому. Короче, помощь от него была огромная. Мы оба в душе понимали, что мама домой не вернется, но, конечно, не говорили об этом. Мама тоже наверняка это чувствовала, но при этом не показывала ни тревоги, ни страха. Она очень спала с лица и все время пребывала в полудреме, но иногда просыпалась, и мы разговаривали. В эти минуты ее глаза полны такого покоя и умиротворения, что даже страшно становится. Я спросил, может, она хочет кого-то видеть? Так разговаривают с родным человеком, когда знают, что ему уже немного осталось. Время, чтобы утешать и подбадривать, прошло, и надо было многое обсудить с мамой, пока она в сознании. «Нет», — не задумываясь, ответила она. Я внимательно посмотрел на нее, стараясь понять ее истинные намерения, но так и не смог ничего прочитать в ее глазах. «Хорошо, я понял», — кивнул я, хотя все еще колебался. Было всего одно имя, о котором я должен был спросить. «Атиаки?» — спросил я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал естественно. Мама медленно покачала головой из стороны в сторону и проговорила твердо: «Не говори ей об этом». «Об этом? Что она имела в виду? То, что она в больнице, что времени остается мало или...» Я хотел спросить ее, но так и не смог ничего сказать. Выражение маминого лица совершенно не изменилась при упоминании Тиаки. Какое-то время она смотрела в потолок, а потом вдруг сказала: «Я перед вами виновата. Я плохо поступила». Ясно, что она имела в виду и меня, и Тиаки, но что она понимала под словом «плохо»? «Почему? Что плохого ты сделала?» Я старался, чтобы голос не выдавал мой интерес. Чувствовал, что если я перегну палку, добиваясь ответа, мама закроется и больше ни слова не произнесет на эту тему. «Я никогда не думала, что случай вас сведет. Она...» Тут я невольно наклонился к ней ближе, потому что она как бы разговаривала сама с собой, и ее было плохо слышно. Но этого оказалось достаточно. Мама остановилась, взглянула на меня и сказала: «Не говори Тиаки. Подожди, пока все кончится». Теперь я все понял. Я могу сказать Тиаки, когда мама не станет. «Понял. Сделаю, как ты хочешь», — пообещал я. «Здравствуйте», — послышался у двери мягкий голос. Это была Мисака. Мы с мамой поздоровались с ней. После того, как маму положили в больницу, Мисака несколько раз приходила со мной ее навестить, и они познакомились. Потом Мисака стала посещать ее одна. Мы втроем поговорили на отвлеченные темы, в том числе о том, как будем жить с Мисака. Нам очень хотелось успокоить маму. «Хорошая девушка», — тихо проговорила мама, когда Мисака ушла. Но глаза ее оставались удивительно равнодушными. Их взгляд поселял в душе чувство вины и тревоги. Мама явно догадывалась, что я разыгрываю перед ней спектакль. Она видела меня насквозь. Мое бессердечие и неискренность, бегство от Тиаки к Мисака и страдания, которые я причиню Мисака в будущем. Прозвенел звонок, возвещая, что время визитов подошло к концу. Я вышел из палаты, раздираемый противоречивыми чувствами. С одной стороны, меня как за волосы тянуло обратно, с другой — хотелось как можно скорее вырваться на волю. Это было 3 дня назад. «Виноват, извини. Я не собирался тебе говорить. Мама тоже просила не говорить Тиаки». Я опускаю голову, понимая, что единственный способ противостоять ее упрямому натиску — это смиренно извиниться. «Вот значит как». Аки не знает, что еще сказать, на ее лице обида. «Мама не хочет, чтобы ты переживала из-за нее, ну ты понимаешь». В ответ на мою поспешную попытку как-то сгладить ситуацию, она отворачивается. Логически она все понимает, но чувствует себя отвергнутой. Конечно, мне очень жаль, что мои опрометчивые слова так разволновали ее. Я еще раз у нее спрошу, обещаю. Объясню ей, что ты хотела бы навестить ее. Подожди немножко, я тебе позвоню, непременно. Я говорил искренне, и это возымело действие. Аки смягчилась, хотя и неохотно. Хорошо. Только позвони обязательно. Окей. По лицу Аки видно, что ей неловко за свой эмоциональный порыв. Она берет стакан и делает глоток. Став невольной причиной этого всплеска эмоций, я с виноватым видом тоже подливаю себе сютю. «Маме приходилось очень тяжело с маленькими детьми», — помолчав тихо говорит Аки. «И вот теперь, когда она вырастила сына, он устроился на работу и собрался жениться, могла бы, наконец, вздохнуть спокойно. А тут такое дело. Это несправедливо». «Да. Мама никогда не жаловалась, не сетовала на судьбу, но у нее должно быть, было много претензий к первому мужу, которого больше нет на свете. Какие чувства она испытывала к нему? Я тогда еще мало понимал, что возьмешь с ребенка. Но у нашей семьи были финансовые проблемы, долги. Еще у мамы была младшая сестра, по-моему, я тебе о ней рассказывал, тетушка Фунахаси. У нее с детских лет были серьезные проблемы со здоровьем». «Ну да», — поддакнула Аки. У ее приемных родителей было мало родственников, о них почти не говорили, поэтому как только я заводил разговор о родне, по рассеянному выражению ее лица становилось понятно, что эта тема ей не очень интересна. «Как-то мама сказала, что женщинам в нашей семье не везет на мужчин. У тетушки Фунахаси первый муж умер, и она вышла замуж повторно». Не везло на мужчин?» Она громко вздыхает и добавляет серьезным тоном: «Мне, что ли, эти гены передались?» Я невольно усмехнулся. «Ну ты скажешь». «Я серьезно». Она бросает на меня сердитый взгляд и продолжает. «Но ведь ее второй муж, твой отчим, похоже, хороший человек. Да и у тети твоей замечательный дом и семья, разве нет? Так что я бы не сказала, что им не везет на мужчин. Скорее, она училась на ошибках. Если это семейная традиция, то я не против». В ее словах нет ни иронии, ни скрытых намеков. «Надо же», — думаю я и смотрю на Аки. Ее взгляд устремлен куда-то вдаль. Не на меня, не на нашу комнату, а куда-то далеко-далеко. Это вызывает у меня что-то вроде раздражения. Неужели я больше ничего для нее не значу? Может статься, что она, на мое удивление, покинет этот дом без сожалений? Я собирался ее оставить, а не получится ли так, что это она бросит меня? Я представил ее во Вьетнаме. Она стоит на ветру, который колышет ее волосы. Я вижу ее четкий профиль. Осязаю исходящее от нее ощущение свободы. Я остался в прошлом. Ее взгляд полон бодрости и свежести. Так смотрят женщины, начинающие новую жизнь. Я вдруг чувствую себя брошенным и одиноким. Впервые у меня возникают неуверенности и сомнения. Какая жизнь будет у меня с Мисако? Даже дышать стало тяжело. Размеренное, приземленное, обыденное существование. Это же клетка. Жизнь в невидимой клетке, которая будет тянуться вечно, опутанная мягкой сетью доброты и здравого смысла. «Надо посуду помыть. Много съели и выпили». Она приподнимается и полусидя начинает собирать опустевшие тарелки. Морщит нос. «Ну и запах здесь, однако. Включу вентилятор». Она права. Несмотря на открытое окно, в комнате смесь ароматов еды, алкоголя и сигарет. «Да, пожалуй. Я посмотрел на часы в парке. Уже 11. Скоро наступит завтра. Мы сидим здесь всего несколько часов, а кажется, что прошла вечность». На кухне загудел вентилятор. Я слышал этот звук каждый день, но сейчас он кажется мне оглушающе громким и надоедливым. Свежий воздух постепенно наполняет комнату, и вместе с ним возникает ощущение, будто наше с Аки время уходит, растворяется в пространстве. Завтра эта квартира опустеет и станет ждать новых жильцов, и наша общая жизнь, протекавшая здесь, перестанет существовать. Из кухни раздается шум воды в мойке, стук банок и пластиковых тарелок друг о друга. Вода смывает следы нашего разговора. Плеск воды не прекращается. Я поворачиваю голову и вижу Аки, которая застыла перед мойкой, словно статуя. Что-то не так. «Аки, ты в порядке?» Она не оборачивается. «Аки?» — повторяю я громче. Она ничего не отвечает, даже не двинулась. В комнате слышны только гудение вентилятора и шум воды.